Глава восьмая. Белкин сидел на вращающемся стуле в кабинете информационного центра и трепался с приятелем-программистом. Полгода назад программист перешел из райотдела в главк, и Вовчик, иногда бывая на Литейном, забегал к нему в гости. Утром Белкин побывал в РУОПе, этажом выше. Серьезной информации он, конечно, не получил, на что, впрочем, и не рассчитывал. Ведомства стараются хранить свои секреты, даже несмотря на приятельские отношения между их сотрудниками, и выдают тайны в довольно ограниченных количествах. Вовчик поимел несколько фамилий пацанов-братанов из окружения Мотылевского, причем не особо близко стоявших к нему, посмотрел какие-то любительские фотографии, на которых был запечатлен авторитет во время пьянки в ресторане «Ромашка», пробежал глазами список установленных заведений, контролируемых его группировкой, потрепался о возможных мотивах и, поболтав о пустом, отбыл. Перед уходом он попросил прокинуть по РУОПовским учетам задержанного стрелка по собакам. Не просто же так тот кричал, что за ним придет братва. Просьба была выполнена, и Белкин с удивлением узнал, что стрелок действительно засвечен в РУОПе и состоит в группировке никого иного, как Шалимова, его недавнего визитера-просителя. Произнеся затертое «Мир тесен», Вовчик распрощался. Программист Сергей Михайлович был лет на пять постарше Белкина, но тоже до безумия любил футбол, на почве которого, собственно, и сошлись родственные души. Сейчас, правда, разговор отклонился от футбольной темы. — Извини, Володя, я понимаю, что вам некогда, что у вас бумаги, люди, преступления, и тратить время на лишнюю писанину совсем не хочется. Но в конце концов, это ведь нужно не мне, не моему начальству, это нужно вам. Завтра ты уйдешь и унесешь с собой всю информацию, накопленную за годы, и пришедшему на твое место придется начинать с нуля. Не хочу говорить дальше банальности, но на пороге 21 век. Да я, в общем-то, и не спорю. Меня иногда приглашают на лекции в школу милиции. Я всегда привожу там интересный пример. Старинный английский лук. Как это ни удивительно, по многим параметрам превосходит современное стрелковое оружие. Он пробивал всадника на расстоянии в 200 метров, насквозь. Тот же пистолет Макарова эффективен только при стрельбе до 50 метров. Но у лука бесшумность плюс безотказность, а скорострельность — 4 стрелы в минуту, всего вдвое меньше, чем у пистолета. Но почему же им тогда не пользуются? Почему он навечно повис на стенах музеев? Даже не потому, что имел большие габариты. Стрелка из лука готовили годами, начиная с 4-летнего возраста, и только к 30 он в совершенстве осваивал это оружие. Очень дорогое удовольствие. Убили в бою, и все на смарку. А пистолет? Полгода пострелял, и, в принципе, можешь держать оборону. Я к чему все это? Ты вот годами тренируешь свое оперативное мастерство. Годами накапливаешь информацию, стираешь зубы. А приходит молодой парень после школы, щелкает кнопочками и сразу получает все, что ему необходимо. Раз, и вся информация перед ним, и разве это плохо? Поверь мне, ваши нынешние методы работы давно пора повесить на стенку в музей, как английский лук, хотя, конечно, в чем-то они себя еще оправдывают. Чтобы заложить информацию, надо ее получить. Много твой школьник наполучает. А вон Гончарова или Казанову никакой компьютер не заменит. «Опер — это тебе не станок с программным управлением, и не IBM. Это, по большому счету, даже не профессия. Что-то типа туберкулеза. Один раз подцепишь, а мучаешься всю жизнь». «Очень оригинальная аллегория. Но разве я не соглашаюсь с этим, Володя? Я говорю только о методах, об эффективности вашего труда. Зачем чесать левое ухо правой рукой? Не всю же информацию вы получаете в результате своих оперативных методов». Есть информация, лежащая на поверхности, которую не надо добывать, снашивая ноги. Чего тебя учить? На тех же осмотрах мест происшествий, во время прописки ранее судимых. Достаточно занести в машину приметы, через неделю ты забудешь, а машина нет. Тебе эта информация может никогда и не понадобиться, а твоему коллеге очень поможет. Короче, ты агитируешь меня заполнять карточки. Ты, Володя, как-то односторонне все воспринимаешь. А даже если и карточки... Я уже говорил, что это не мне нужно, а прежде всего вам. Ну, я не возражаю, заполняю иногда. На самом деле Белкин не очень-то их и заполнял. В них было слишком много непонятных пунктов, они были весьма объемны, за что и получили название простыней. Многие опера гнали в карточках откровенную липу, чтобы не тратить время на поиски подлинной информации. Вы постоянно капаете на мозги прокуратуре, чтобы она вовремя заполняла свои карточки. А сами?» Вовчик согласно кивнул. «Бывает». Сергей Михайлович повернулся к компьютеру. «Ты помнишь адрес какого-нибудь своего глухого убийства? Достаточно улицу и номер дома?» «Помню». Белкин назвал адрес конспиративной квартиры Мотылевского. Программист заработал пальцами. Через минуту на экране появился нужный файл. «Пожалуйста. Здесь данные по этому дому с 1993 года. Мы сейчас требуем, чтобы опера поднимали старые дела и направляли нам карточки для заполнения банка данных. Смотри, в 1993 году здесь было две квартирные кражи, одно разбойное нападение и один грабеж в подъезде. Вот данные за прошлый и этот год, однако про убийство ничего нет». Белкин виновато пожал плечами. «Я не успел». «А почему кто-то успел? У всех же дела. И время не резиновое». «Да ладно тебе, Михалыч. Тут, наверное, липы половина». «Это уже другой вопрос. Тоже, кстати, к вам. Что положишь, то и возьмешь. Но ты-то пока вообще ничего не положил». «Приеду, заполню. Кстати, давай набери-ка еще один адресок. Проверка на липу. Чтоб ты не очень на свою технику молился. Рябиновая, 25». Белкин назвал адрес расселенного дома, будучи уверенным, что никаких преступлений в нем не было и быть не могло. «Но, пожалуйста, без проблем, смотри». Вовчик взглянул на дисплей, и в следующую секунду изо рта непроизвольно вырвалось: «Ох, не...» Далее опускается. Сидящие в кабинете девушки-программистки удивленно повернули головы. «Володя, мы не одни». «Извините, я нечаянно». Он хлопал по карманам в поисках авторучки. — Погоди, Михалыч, я перепишу. А это не туфта? — Позвони в отдел тому, кто заполнял карточку. — Да не суетись ты, сядь, сейчас распечатаю. Программист нажал несколько кнопок, принтер пришел в движение. — Видишь, Володя, вот и итог нашего спора. Тебя заинтересовала информация, которая оперу, сюда ее забившему, может, абсолютно не нужна. — С тебя пузырь. — Хорошо, Михалыч, если это не лажа, я перешлю. — Да ладно, я шучу. Держи. Сергей Михайлович вытащил распечатку и протянул Белкину. Володя свернул бумажку и спрятал в заднем кармане брюк. — Михайлович, я пошел, засиделся. — Давай, привет нашим, будь здоров. На пороге Белкин обернулся. — И все равно, Михайлович, нас рано еще вешать в музее на стенку. — Я тебя сколько раз учил, куда надо стрелять, а? — Все впустую. «Запомни еще раз, стрелять надо в башку, чтобы после не возникло никаких претензий и жалоб. Хлоп и лишение права управления автомобилем сроком на 5 лет. А теперь сиди и отписывайся». Гончаров ехидным голосом читал нотации. «Я туда и целил, прямо между глаз, но дуракам везет», — в такт коллеге мрачно шутил Казанцев. «Ничего подобного, лучше стрелять надо. На стрельбы ездить, в тир ходить после работы, повышать свой профессиональный уровень. Ты когда последний раз из пистолета стрелял?» «Года 3 назад при задержании. Правда, вверх и всего один раз». «Ну, ни в какие ворота, а? Один раз, вверх. Какое ж это задержание? Он музыкант. Если задерживает кого, пока 2 обоймы не выпустит, не успокоится. Кстати, Константин Сергеевич, мы вчера лжеманьяка задержали. В лесу, между прочим. Что значит лже? Еще одного дурака, что ли? Сегодня он, может, и сошел с ума после викуловской шкатулки. А до этого был умным, я бы сказал, даже чересчур. Тот-то ты веселый не в меру сегодня. Конечно, извини, имею право. Мы вчера с музыкантом под это дело по 200 приняли. Серега больше с горя, ему таких вставили за то, что дежурную тачку умыкнул. До самого вечера страдал, пока не выпил. Я сегодня в кадрах был по своим делам, видел проект приказа. Кадровик печатал. Примерно так выглядело. За грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в том-то, сём-то, Викулову объявить строгий выговор. За участие в раскрытии тяжкого преступления и проявленную при этом оперативную смекалку и профессионализм, ранее наложенное взыскание снять. Я кадровику и говорю: ну и не лень тебе бумагу переводить, в балансе-то ноль. А он отвечает: надо вовремя реагировать, а то завтра все начнут УАЗики угонять. Грамотно, да? Зачем давать нам машины, когда можно такие приказы штамповать? Казанцев, выслушав Гончарова, тяжело вздохнул. Я выговорешником вряд ли отделаюсь. Пушку уже отобрали. Правильно сделали. Не умеешь стрелять — удирай бегом. Да я бы удрал лучше, если б не Ирка. Еще один грубейший прокол. Не надо выставлять себя героем в глазах женщины. Им этот дешевый героизм по боку. Современной женщине прежде всего нужны деньги. Бабки, бабки и еще раз бабки. И никакие ласковые речи не заменят им чарующих звуков денежно-печатающего станка. А героическое гуляние по подворотням — это, знаешь ли, не актуально. Как и песня про зайцев. Что-то тебя шарахает из стороны в сторону. Ничего подобного, я взрослею и с каждым днем умнею и умнею. Когда мне будет 50, я стану таким умным, что смогу сочинять сценарии рекламных роликов. Кончай базар, достал. Да ладно тебе, Костик. Я ж тебя поддержать хочу в трудную минуту. Чтоб ты не упал и тоже смог дожить до 50 лет. А для этого нельзя ничего принимать близко к сердцу. Обязательно должен быть выход эмоций. Кто-то пьет, кто-то шизует. Ну, стрелял, ну, не попал чуток, ну, отобрали пушку, ну, проведут служебное расследование, ну, возбудят дело. Как возбудят, так и прекратят. А не прекратят, попросим братву. Они наедут на прокуратуру, хлопнут пару прокуроров для острастки, и никаких проблем. Главное, не раскисай. Хочешь хохму? Сидим вчера у Сереги, расслабляемся. Приезжает один опер из главка, уже расслабленный. Ты, может, знаешь, Вовка Коноплев. Шкаф такой, двухметровый, не помню, из какого отдела. У него свой, весьма своеобразный метод беседы с подозреваемыми. Он садится напротив человека, с минуту пялит на него глаза, потом бьет себя кулаком по нагрудному карману и спрашивает: «А ты знаешь, кто я такой?» После достает из этого кармана свою главковскую ксиву и тычет человеку в нос. «Вот кто я такой!» При этом полагает, что человек тут же упадет в ноги и начнет рассказывать правду. Мало кто падает, но это и не суть. Для Володи самое главное — процесс. Вот это «А ты знаешь, кто я такой?» «Да, так вчера зарулил. Грамм 500 во лбу точно было. Дайте, мужики, поколоть кого-нибудь для поддержания формы. Ну, музыкант привел пьяницу. На, кали на здоровье». Вовка, как всегда, табуретку напротив и глаза в глаза. Мы остались на всякий случай, чтобы он не переборщил. А у Вовки глаза кровью наливаются, как у быка. Наконец созрел для своего коварного лобового вопроса. Хлоп себя по карману. «А ты знаешь, кто я такой?» Всю душу в вопрос вложил. Вдруг снова по карману хлоп, после по-другому хлоп, затем вскочил и давай по карманам хлопать, а потом поворачивается к нам, чуть не плача, и таким жалобным голосом мямлит: «Мужики, абзац, я, кажется, ксиву потерял». Мы как сидели, так и завалились, особенно когда на его бедное лицо посмотрели. «Не переживай так, Казанова, выкрутимся, пустое».